В самой пострадавшей провинции Замбалес все было покрыто метровым слоем пепла и вулканических обломков. При извержении было выброшено в атмосферу около 30 миллионов тонн диоксида серы. Мельчайшие частицы выброшенного пепла образовали огромное облако, опоясавшее весь земной шар по экватору. Гораздо более сильное извержение случилось 26 августа 1883 года. Если я назову вам вулкан, вы, наверное, что-то такое даже вспомните. Кракатау. Вулкан Кракатау находится на острове Кракатау в Зонском проливе между Явой и Суматрой. Когда он рванул, столб раскаленных газов поднялся на высоту до 80 километров. Грохот слышали за 1000 километров. Из жерла вулкана было выброшено 19 кубических километров разной дряни. Пепел оседал в радиусе 5 с лишним тысяч километров от острова. Цунами, возникшее при извержении, было высотой 30 метров, оно обогнуло земной шар, и его воздействие ощущалось аж на Ла-Манше. Для сравнения, недавнее всем памятное губительное цунами в Юго-Западной Азии имело высоту волны всего 6 метров. Кракатау уничтожил около 300 населенных пунктов и унес жизни 36 тысяч человек. Пресса тогда уже была, телеграф был, поэтому яванская катастрофа получила широкий общественный резонанс. В отличие от гораздо более сильной Сумбавской. Но прежде чем рассказать о Сумбаве, пара слов о том, в чем измеряется сила извержения. Меряется она в баллах от 1 до 8. Причем не нужно думать, что извержение силой в 5 баллов всего на четверть сильнее того, которому ученые присвоят 4 балла. Нет, оно в 10 раз сильнее. Каждый балл — это увеличение силы извержения в 10 раз. Так вот, за все время систематических наблюдений за вулканами, а это примерно 100-150 лет, было только одно извержение, которому присвоили 7. Извержение Тамборы. На острове Сумбава в Индонезии 5 апреля 1815 года взорвался вулкан Тамбора. Гул был слышен на расстоянии 4000 километров. В течение нескольких дней после извержения над Зонтским архипелагом стояла кромешная тьма. Солнце было полностью закрыто вулканической пылью. Объем извергнутого Тамборой материала составил 400 кубических километров, то есть половину объема Ладоги, самого большого озера Европы. Но если учесть, что выбросы вулканологи исчисляют в так называемом эквиваленте сухой скалы, то есть приводят к плотности 2,5 грамма на сантиметр кубический, а фактически вулкан выбрасывает вспененные массы породы, то реальные выбросы Тамборы могли заполнить Ладожскую впадину с горкой. В результате этой природной катастрофы средняя высота острова Сумбава уменьшилась с 4100 до 850 метров над уровнем моря. То есть островок буквально разнесло взрывом. Вот это была семерочка. Однако в истории планеты были извержения и поболее. Такие, которым живи тогда вулканологи, они вынуждены были бы присвоить 9. И каждое такое извержение сопровождалось историческими событиями в виде переселения народов. Не само извержение, конечно, вызывало массовые миграции, а вызванное им похолодание. Надо сказать, в историю Московии, на территории которой вулканов отродясь не было, вулканы вписали немало черных страниц. Скажем, анализ ледовых кернов показывает, что в 1258 году где-то на планете, пока не ясно где именно, здорово громыхнуло. Судя по величине пика на графике, шарахнуло вдвое-втрое мощнее Тамборы. Результат. Новгородские и псковские летописи 1259 года отмечают необыкновенно холодную весну. 31 мая, практически летом, ударили сильные морозы, а осень наступила так рано, что весь урожай лег под снег. А отчего, кстати, наступает глобальное похолодание? Вы, наверное, после всего прочитанного сочтете это пустым вопросом. Действительно, если тучи над городом встали, в воздухе пахнет черт знает чем, в носу образуются засохшие полевые козюльки, а солнышко не может пробиться сквозь тьму, накрывшую ненавидимый прокуратором город, то к чему задавать странные вопросы? Ответ ясен. Солнце закрыто, земля не прогревается. Однако вопрос мой не так странен, как кажется. Достаньте самую популярную в России банкноту, 100-долларовую, у вас она наверняка есть. Внимательно посмотрите в лицо человека, на ней изображенного. Это Бенджамин Франклин. Не американский президент, как многие ошибочно полагают, а крупный ученый, один из авторов Декларации независимости, а в 80-х годах XVIII века посол США во Франции. Последнее обстоятельство важно для данной книги. Именно тогда, когда пытливый американец пребывал в Европе, в Исландии извергся вулкан Лаки, оставивший после себя почти 100-километровую реку застывшей лавы и сухой туман, который осенью 1783 года окутал всю Европу, после чего приключилась необыкновенно холодная зима. Эта цепочка обстоятельств — извержение, туман, холод — не осталась незамеченной Франклином и привела его к мысли о влиянии пыли на климат. Для той поры это была хорошая гипотеза. Настолько хорошая, что она продержалась почти 200 лет, до конца 20 века. И только тогда, когда верхние слои атмосферы стали исследовать с помощью летательных аппаратов, когда появились новые методы измерения прозрачности атмосферы, выяснилось, вовсе не вулканическая пыль виновата в глобальных похолоданиях. Пылевая гипотеза уступила место аэрозольной. Пыль-то довольно быстро оседает. К тому же она может не только охлаждать, но и нагревать атмосферу. Тут все зависит от размера пылевых частиц. Мелкие, около микрона, частички охлаждают атмосферу, а более крупные нагревают. А вот аэрозоль... В чем суть аэрозольной гипотезы? Возьмем того же Тамбору. Вулкан Тамбора выбросил 70 миллионов тонн серы в виде сернистых газов. Газы гидратировались атмосферной влагой и образовали серную кислоту в виде сернокислого тумана. В отличие от пыли, этот туман быстро не оседает, а изволит пребывать в верхних слоях атмосферы годами, отражая солнечные лучики и наводя тем самым климатические беспорядки.